Рост оболочек и их качеств. Тонкие тела совершенствуются на основе приобретения ими новых качеств. Последние строятся на основе энергетических накоплений. На индивидуальность построения качеств в них влияет центр мозг пола, несущий программу мужчины или женщины. Программа у них может быть одинаковой, но центр мозг придаст производимым мужчиной или женщиной энергиям разные оттенки. Центр мозг пола влияет на качество производимой индивидом энергии через особенности поведения личности как мужчины или женщины. Особенно он влияет на формирование физического тела, придавая ему женственность или мужественность. А материальная оболочка работает совместно с астральным и ментальным энерготелами. Мужчина будет мыслить по-другому, чем женщина, что влияет на качество энергий, накапливаемых ментальным телом. Также они по-разному будут чувствовать в одной и той же, например, опасной ситуации. Женщина испугается, мужчина бросится в атаку. Отсюда астральные оболочки будут у них заполняться разными качественно энергиями. Участие человека в творчестве или его отсутствие, участие в разных ситуациях жизни, тоже способствует набору в энерготела разных качеств. Каждая оболочка способна расти по своим внутренним накоплениям и энергопотенциалу. Однако, не всегда простое усвоение энергии извне способствует ее росту. Внутренние энергонакопления могут быть временными, как шлаковые, или по причине незакрепления их определенными функциями. Низкие индивиды, например, не способны удерживать в себе сразу очень высокие энергии. Поэтому, когда будут слушать выступление академика, у них вся информация будет проскакивать мимо сознания. Они не смогут пересказать ничего, так как их низкий потенциал души не способен удержать в своих тонких конструкциях высокий потенциал знаний не своего уровня. Аналогично происходит в другом случае. Например, с конца 20 века на Землю высшие спускают очень большую энергию. Частично люди ее впитывают. Их оболочки насыщаются новой энергией, но лишь временно. Эта энергия предназначена для Земли, перехода планеты на новую ступень развития. Когда же человек умрет, то вся эта энергия улетучится, потому что его оболочки не приспособлены для переработки и накопления данного типа энергии. Человек может взять из спускаемого диапазона только энергии его нижней части и обязательно должен будет вовлечь данную энергию в работу. Задерживается в тонких телах только энергия, участвующая в процессах переработки и сделавшая какие-либо построения внутри энерготел. Пограничные энергии уровней могут использоваться в построительных процессах, но энергии более высоких частот из спускаемого диапазона задерживаться внутри не смогут, так как старые энерготела не рассчитаны на работу с более высокими частотами. И поэтому представителю шестой расы вводят дополнительно две новые оболочки. То есть все тонкие тела сами по себе бесконечно расти не могут. Они рассчитаны на конкретную величину энергонакоплений и определенные нормативные показатели, после достижения которых дальнейший рост души сопровождается добавлением новых конструкций. В связи с тем, что в оболочках зарождаются вечные процессы, число которых возрастает по мере повышения уровня развития души, то каждый следующий уровень обязательно порождает какой-то новый процесс. С повышением степени развития возрастает число качеств души. А это все требует введения новых тонких конструкций в ее построении. Совершенствование души заключается в накоплении энергий более высоких уровней, рост ее потенциала и в построении новых функций внутри себя. А все это требует дополнительных объемов. Любая душа растет за счет увеличения числа ее энерготел. Они добавляются искусственно высшими конструкторами после того, как душа наработает определенные энергетические показатели и сделает соответствующие построения внутри. Появление новых энерготел у души сопровождается обычно открытием у нее новых свойств. Но сами свойства не даются вместе с оболочками. Они нарабатываются душой самостоятельно еще до получения новых оболочек. И только тогда, когда душа наработает определенные качества, ей даются дополнительные оболочки. Свойства человек нарабатывает сам, своим трудом, а просто так никому ничего не дается. Свойства могут проявляться в процессе самореализации и самозащиты. Когда в тонких телах душа заполняет на основе своей деятельности требуемые объемы энергиями до нормативных величин, то автоматически открываются другие запасные объемы. Начало заполнения их служит сигналом, что душе требуется следующая оболочка, поэтому ей выдается дополнительное энерготело. И новые качества переходят уже в этот объем через определенные стыковочные построения. То есть, для появления новой оболочки необходимы определенные предпосылки в предшествующих телах. Вспомним, что оболочки для любых форм существования и любых миров рассчитываются, разрабатываются и конструируются отдельной иерархической системой, после чего их стандартное построение используют определители. Но определители обязательно при этом применяют те данные, которые им задаются по программе конкретного человека. То есть они не просто будут строить какую угодно оболочку, а удовлетворяющую определенным энергетическим показателям и будущей программе человека. Для низких индивидов это будут одни показатели, обычно малые, а для высоких индивидов высокие показатели. А так как по мере развития внутренние строения оболочек становятся все сложнее, то с некоторого уровня развития определители предпочитают использовать для будущих детей высоких уровней уже готовые тонкие тела, создаваемые сутями, специализирующимися на данных конструкциях. Отсюда появляется еще один нюанс в рождении ребенка и построении его тел. Но если теперь говорить об энерготелах, создаваемых для развитых форм и разных миров, то каждая оболочка сразу рассчитывается на уровень формы и мира, так как они взаимосвязаны. А значит, расчет ведется на определенный потенциал и механизм работы, а также на материю мира, в котором пребывает душа. Миры разные по уровням, и материи у них разные. Поэтому оболочка, рассчитанная на один мир, не сможет существовать в другой среде и других энергетических показателях. Отсюда оболочки не могут быть стандартны для любых миров. Для каждого мира они индивидуальны. Также на их построение влияет время существования мира. Он эволюционирует. Показатели даже одного мира постоянно меняются. Поэтому в начале его существования и в середине он будет обладать не одинаковыми расчетными показателями. А это вызывает потребность изменять строение тонких тел для форм данного мира. Обратимся к мирам в иерархии Бога. Чем выше будет душа по уровню развития в иерархии, тем больше у нее будет оболочек. У сутей пятого уровня иерархии Бога на несколько оболочек будет больше, чем у сутей первого уровня. При этом каждое последующее добавочное энерготело по габаритам намного будет превосходить предшествующее. И в этом проглядывается аналогия с построением миров в мироздании. Строение объема мироздания отличается от строения человека только размерами и числом оболочек миров. Поэтому тонкие оболочки человека имеют огромное значение для души. Она растет с их помощью. И в этом заключается ее подобие строению Бога и самого мироздания. Как мы видим, рост физического тела человека значительно отличается от роста души. Отсюда вытекает подобие человека строению Вселенной и Создателю. Бог создал человека не по своему внешнему подобию, а по тонкому, энергетическому строению, заложив в нем основу вечных процессов. Что же входит в это подобие человека и мироздания, человека и Бога? Прежде всего, конструкции тонких тел располагаются идентично. Они размещаются одна в другой по типу луковицы, обладающей несколькими слоями. Каждая оболочка является собой определенный объем с конкретным внутренним строением, соответствующим своему уровню. Оболочки располагаются в последовательности, соответствующей порядковости их энергетического развития. Все оболочки образуют собственную иерархию конкретной формы – человека, Бога, мироздания. Число оболочек формы соответствует ее эволюционному уровню развития, а этот уровень энерготела задает и его предельные границы, то есть любая оболочка обладает строго конкретными размерами. Габариты ее задает уровень, которому она соответствует. Каждый цикл развития добавляет определенное число энерготел, мировых объемов. Объемы создают многомерную конструкцию, существующую одновременно в разных измерениях. Всякий последующий объем служит внешним планом для предыдущего, внешней средой существования. Все смежные объемы сообщаются друг с другом через посредство определенных конструкций. Для человека, например, это чакры, а для Вселенной это белые и черные дыры. Каждой оболочке присуще три единства. Она состоит из положительной, отрицательной и управленческой частей. Все прочие процессы внутри них подчиняются общим законам мироздания. Таким образом, душа растет за счет увеличения числа энерготел. Новые энерготела добавляются не на каждом уровне, а после прохождения ею определенного цикла развития и требуемого построения себя. Человек пятой расы имел 7 энерготел. Человек шестой расы будет иметь 9 энерготел. То есть современный человек уже завершил необходимый цикл развития, и ему добавляют 2 новые оболочки. А далее их число возрастет до 12. Но если сравнить его с Богом, прошедшим множество этапов развития, то понятно, что его габариты огромны и несоразмерны с габаритами человека. Бог имеет множество энерготел, а так как все они наполнены энергиями высшего качества, то светятся. И в этом смысле Бог подобен Солнцу, хотя, безусловно, намного превосходит его и по мощи энергии, и по габаритам. Бог – это мощнейший энергопотенциал. Его мощь в миллиарды раз превосходит мощь нашего материального светила. Для нас Бог светится, потому что мы сами еще темны. Наши оболочки наполнены низкими типами энергии. Однако у каждой души есть перспектива однажды превратиться в такой же мощный светящийся объем. И в этом ей помогут добавочные оболочки. Итак, мы поняли, что душа растет новыми объемами или энерготелами. Их построением занимаются специальные инстанции в иерархии Бога. То есть их строят сути по проектам своих разработчиков. Каждая из них предварительно разрабатывается как конкретная конструкция, рассчитанная на определенные цели и показатели. Внутри это не пустые объемы, а заполненные необходимыми механизмами и деталями. Все имеет свое устройство. Каждое энерготело обладает защитной внешней оболочкой. Внутри нее закладываются механизмы, которые должны начать формировать новые процессы или продолжить развивать предшествующие от уровня к уровню. Также в нее закладывают механизмы производства и трансформации энергий, рассчитанных на конкретный диапазон их. Имеется сеть каналов-пропускников энергий в обе стороны. При этом каналы, пропускающие энергию к матрице, имеют одно строение, а от нее другое. Тонкие оболочки соединяются друг с другом через чакры тонкого плана.